Это не поражение, ваше высочество. Это очевидная ничья. Верно, ничья. И даже по вашим словам очевидная, проговорил герцог. Никакой победы. Лишь не твердый конец, как того и заслуживает игрок моего уровня. Разве я не средней руки игрок? Да, ваше высочество, благодарение Богу, вы всего лишь игрок средней руки. Изумленный герцог залился слабым румянцем. Вы сказали благодарение Богу. Я считал, что любая посредственность противна вам, Пьетро да Кукан. Или это не так? Выходит, я обманулся. И все-таки я дерзну настаивать на своем мнении, сказал Петр. Шахматы не только самая остроумная, но и самая трудная игра. И тот, кто желает достичь небольших успехов, обречен отдать этому кучу времени и ничуть не меньше сил, чем при занятиях полезной и замечательной наукой, скажем, математикой или геометрией. А здесь все усилия уходят на владение только правилами игры и ничем более, кроме игры. Поэтому посредственность при игре в шахматы, как это отмечал уже Кассильоне, единственно и исключительно, в отличие от прочих областей человеческой деятельности, более достойно похвал, чем мастерство. Герцог некоторое время сидел молча, прикрыв глаза, как будто забывшись сном. Сомневаюсь, вряд ли эта максима относится и к правителю. Что бы ни предпринимал государь, он не смеет допускать грубых и принципиальных просчетов, даже играя в шахматы. Потому что если он ошибается, играя в шахматы, то наверняка ошибется и при исполнении своей роли. Моей ошибкой было то, что я прежде времени вел в игру королеву. Не правда ли? Да, поскольку тем самым ваше высочество освободили дорогу моему офицеру, согласился Петр. Такой же ошибкой было забыть о рокировке, пусть даже ценой потери слабой пешки. Я вел себя правильно, когда, не сумев остановить продвижение вашего коня, попытался предпринять некоторые действия на королевском фланге. Но снова просчитался, не развив это свой план до конца. Все это понимаешь и видишь, когда уже ничего нельзя исправить. И в жизни все происходит таким же образом. Правильным был ход, когда я воспользовался чрезмерной занятостью его святейшества для того, чтобы снять проклятие с имени Гамбарини, сколько тем самым я достиг разрядки невыносимо напряженной ситуации и умыл руки, когда дело коснулось ненавистного чиновника, который все равно был мертв. Однако я просчитался, не воспрепятствовав тому, чтобы Гамбарини и его приспешники подняли головы. Зато я правильно использовал популярность, которой вы пользуетесь в Трамбе, как противовес растущему влиянию Гамбарини. Вы не думайте, что я не наблюдаю за вашими действиями. Вы держитесь превосходно. За вами армия, солдаты готовы за вас в огонь и в воду. Упражнения в подкопах под крепостными стенами и в искусстве подводить заряды, которые вы ввели, скорее всего, не достигнут практического результата. Я просто не могу себе представить, что пстрамское войско когда-нибудь станет осаждать чужие крепости. И мне даже немного жаль, что во время этих учений вы разрушаете остатки римского виадука. Но бог с ним. Солдат обязан уметь все, что составляет его ремесло, и что требует физической выносливости, особенно и самое главное — личного мужества. Петр, не возражая, проглотил ту барски пренебрежительную естественность, с какой герцог объявил его Петра службу в армии,